Я полагаю, что если мы отправимся на юг или на восток, то надо пользоваться кэбами. И, кроме того, оставлять их вблизи того места, куда мы пойдем». «Наш друг Квинси прав», — сказал профессор. «Наше предприятие весьма сложно, и нам следует по возможности меньше обращать на себя внимание посторонних». Интерес мины к нашему делу все возрастал, и я с радостью видел, что благодаря этому она на время забыла свое ужасное ночное приключение. Она была бледна, как видение, страшно бледна, и притом так худа, что почти не видно было ее губ, поэтому видны были зубы. Я ничего не сказал ей об этом, боясь напрасно огорчить ее, но вздрагивал при мысли о том, что случилось с бедной Люси, когда граф высосал ее кровь. Хотя пока было еще незаметно, чтобы зубы стали острее, но ведь это произошло очень недавно, и могло случиться самое худшее. Когда мы стали подробно обсуждать порядок выполнения нашего плана и расстановку сил, возникли новые сомнения. В конце концов, было решено перед отправлением на Пикадилли разрушить ближайшее логовище графа. Если бы он даже узнал об этом раньше времени, то все-таки мы опередили бы его. И тогда присутствие графа в чистом материальном, самом уязвимом виде дало бы нам новые преимущества. Что же касается расположения наших сил, то профессор решил, что после посещения Карфакса мы все проникнем в дом на Пикадилли. Затем я и оба доктора останутся там, а в это время лорд Годалминг и Квинси отыщут и разрушат убежище графа в Уолверсе и Мейленде. Было, конечно, возможно, хотя и маловероятно, как сказал профессор, что граф явится днем в свой дом на Пикадилли, и тогда мы сможем схватить его там. Во всяком случае, мы можем последовать за ним. Я упорно выступал против этого плана, настаивая на том, чтобы остаться для защиты мины. Я полагал, что могу это сделать, но мина не хотела и слышать об этом. Она сказала, что я буду полезным там, так как среди бумаг графа могут оказаться указания, которые я пойму лучше, чем другие, после моего приключения в Трансильвании, и что, наконец, для борьбы с необыкновенным могуществом графа нам надо собрать все наши силы. Я уступил, потому что решение мины было непоколебимо. Она сказала, что ее последняя надежда заключается в том, что мы будем работать все вместе. «Что же касается меня, — прибавила она, — то я его не боюсь. Я уже испытала худшее, и что бы ни случилось, все же найду хоть какое-то успокоение. Ступайте же, друг мой, Бог защитит меня, если такова его воля, и без вас». Тогда я встал и воскликнул: «Итак, с Богом! Пойдем, не теряя времени. Граф может прийти на Пикадилли раньше, чем мы предполагаем». «Нет, этого не может быть», — произнес Ван Хелзинг, подняв руку. «Почему?» — спросил я. «Разве вы забыли?» — ответил он, пытаясь улыбнуться, — «что в прошлую ночь он пировал, и поэтому встанет позже». «Разве я мог это забыть? Разве я когда-нибудь это забуду? Забудет ли кто-нибудь из нас эту ужасную сцену? Мина собрала все свои силы, чтобы сохранить спокойствие, но страдание пересилило, и, закрыв лицо руками, она задрожала и жалобно застонала. Ван Хелзинг вовсе не желал напоминать ей об ужасном приключении. Он просто в рассеянности забыл о ее присутствии и упустил из виду ее участие в этом деле. Увидев, какое действие произвели его слова, он сам испугался и попытался успокоить мину. Наш завтрак не походил на обыкновенный завтрак. Мы пытались казаться веселыми и ободрять друг друга, но самой веселой и любезной из нас, казалось, была мина. По окончании завтрака Ван Хелзинг встал и сказал: «Теперь, друзья мои, мы приступим к исполнению нашего ужасного плана. Скажите мне, все ли вооружены так, как в ту ночь, когда мы впервые проникли в логовище врага? Вооружены ли мы против нападения духов и против нападения смертных людей? Если да, то все в порядке. Теперь, госпожа Мина, вы, во всяком случае, здесь, в полной безопасности».